Пёрышко и камень. Глава 15. 5 июля 1867 года братья сели на судно под названием «Нелли» и покинули Ливерпуль. Вскоре Сань обнаружил, что китайцев на борту только двое — он и Госы. Поместились они на носу старого парусника, пахнущего гнилью. Места на «Нелли» были разграничены, как в кантоне. Никаких стен, но пассажиры и так знали, где кому положено находиться. Все плыли к одной цели, но на чужую территорию никто не совался. Еще когда судно стояло в гавани, Сань обратил внимание на двух молчаливых, светловолосых пассажиров, которые регулярно преклоняли колени у борта и молились. Оба словно бы не замечали происходящего вокруг, не видели ни матросов, которые сновали на палубе, ни боцманов, которые понукали команду и выкрикивали приказы. Эти двое оставались погружены в свои молитвы, а потом снова вставали на ноги. Неожиданно они вдруг повернулись к Саню и поклонились. Сань испуганно вздрогнул. Никогда белые люди не кланялись ему. Белые китайцам не кланяются, а бьют их. Он поспешно отошел туда, где спал рядом с Госы, и задумался. Кто такие эти люди? Ответа он не нашел. Их поведение казалось ему непостижимым. Ближе к вечеру отдали швартовы, судно отбуксировали из гавани, подняли паруса. Дул свежий северный ветер. На хорошей скорости Нелли взяла курс на восток. Сань стоял у поручней, прохладный ветер обвивал лицо. Теперь они с братом наконец-то плыли домой, завершая свое кругосветное путешествие. Главное — не хворать пути. Что ждет их в Китае, Сань не знал. Не желал только снова впасть в беспросветную нищету. Стоя на носу и чувствуя, как ветер бьет в лицо, Сань думал о Сунь-На. Знал, что ее нет в живых, и все же почти как наяву представил себе, будто она стоит рядом. Но когда протянул к ней руку, только ветер пробежал у него между пальцами. Через несколько дней после выхода в море светловолосые люди подошли к Саню. Вместе с ними был пожилой человек из корабельной команды, который говорил по-китайски. Сань испугался. Наверное, он и Госы допустили какую-то оплошность. Но переводчик мистер Мотт объяснил, что эти двое — шведские миссионеры и направляются в Китай. Мистер Элькстрант и мистер Лудзин. Китайскую речь мистера Мотта понять было трудновато, но Сань и Госы кое-как уразумели, что молодые люди — священнослужители, посвятившие свою жизнь работе в христианской миссии в Китае. Направляются они в Фуджоу, чтобы создать там приход и начать обращение китайцев в истинную веру. Будут бороться с язычеством и указывать путь в Царство Божие, к истинной цели человеческого бытия. Не могли бы Сань и Госы помочь этим господам освоить многотрудный китайский язык? Кое-какими небольшими познаниями они располагают, но готовы во время плавания потрудиться, чтобы во всеоружии ступить на китайский берег. Сань задумался. Он не видел причин отказываться от денег, которые светловолосые люди предлагали за обучение. С деньгами вернуться легче. Он поклонился. «Для Го, Сы и для меня большая радость помочь господам проникнуть в китайский язык». За дело взялись на следующий же день. Элькстрант и Лудин хотели пригласить Саня и Госы в свою часть судна, но Сань сказал «нет». Предпочел остаться на носовой палубе. Учителем стал Сань. Госы обычно сидел рядом и слушал. Шведские миссионеры обходились с братьями как с ровней. Много времени прошло, прежде чем недоверие Сани к их дружелюбности уменьшилось и, наконец, совсем исчезло. Он удивился, что едут они не за тем, чтобы искать работу, и не за тем, что были вынуждены уехать. Этими молодыми людьми двигало искреннее чувство и желание спасать души от вечной погибели. Элькстрант и Лудин готовы жизнь отдать за свою веру. Элькстрант был из крестьянской семьи, Лудин — из семьи священника, служившего в глуши. Они показали на карте, где родились и выросли. Рассказывали открыто, не утаивая своего простого происхождения. Увидев карту мира, Сань понял, что путь, проделанный им и Госы, самый длинный, какой человек может проделать, не пересекая собственный след. Прилежание Эльгстранду и Лудину было не занимать. Учились оба старательно и быстро. Когда судно миновало Бискайский залив, они установили расписание, согласно которому уроки проходили утром и к вечеру. Сань начал задавать вопросы об их вере и их боге. Хотел понять то, чего не понял у матери. Она знать не знала о христианском боге, но молилась другим незримым высшим силам. Как человек может изъявлять готовность пожертвовать жизнью ради того, чтобы другие люди поверили в того бога, какому поклоняется он сам, — говорил чаще всего Эльгстранд. Самое важное в его рассуждениях сводилось к тому, что все люди грешники, но могут спастись и после смерти попасть в рай. Сань думал о своих чувствах к Цзы, к Вану, который, к счастью, был мертв, и к Я-А, которого ненавидел, как никого другого. Эльгстранд твердил, что христианский бог считает самым страшным преступлением убийство человека. Сань был неприятно поражен. Рассудок говорил ему, что Эльгстранд и Лудин явно не правы. Они все время толковали о том, что ждет после смерти, а не о том, как изменить жизнь человека, пока она продолжается. Эльгстранд часто повторял, что все люди равны перед Господом, что все они бедные грешники. Однако у Саня в голове не укладывалось, что он сам, и Цзы, и Я-А встретятся в день страшного суда на равных условиях. Он терзался огромными сомнениями и одновременно дивился приветливости и словно бы беспредельному терпению, какие два молодых шведа выказывали ему и Госы. К тому же он заметил, что брат, часто беседовавший с Лудином наедине, радостно впитывает услышанное. Поэтому он никогда не вступал с Госы в споры по поводу его отношения к белому богу. Эльгстранд и Лудин делились с Санем и Госой своей пищей. Правда ли, нет ли, их рассказы о боге Сань не знал, но не сомневался, что живут они именно так, как проповедуют. После 32 дней плавания Нелли зашла в гавань Капстадда пополнить запасы, а затем продолжила путь на юг. Когда они подошли к мысу Доброй Надежды, налетел сильный шторм. С зарифленными парусами Нелли четверо суток боролась с волнами. Сань ужасно боялся, что судно потонет, и видел, что команда тоже напугана. Спокойствие на борту сохранили только Эльгстранд и Лудин, или, по крайней мере, хорошо скрывали страх. Если Сань испугался, то брат был охвачен паникой. Лудин сидел с ним. Меж тем, как огромные валы обрушивались на судно, грозя переломить корпус, Лудин так и сидел подле Госы, пока бушевала непогода. Когда шторм утих, Госы пал на колени и сказал, что уверовал в бога, которого белые люди хотят открыть его китайским братьям. Сань все больше восхищался миссионерами, которые так спокойно пережили шторм, но не мог, как Госы, пасть на колени и молиться Богу, пока что слишком загадочному и ускользающему. Они обогнули мыс Доброй Надежды и с попутным ветром шли через Индийский океан. Потеплело, ночевать на палубе стало полегче. Сань продолжал учительствовать, а Госы ежедневно уединялся с Лудином, и они вели тихие, доверительные беседы. Но о завтрашнем дне Сань ничего не знал, и Госы внезапно захворал. Однажды ночью он разбудил Саня и шепотом сообщил, что его рвет кровью. Бледный, как полотно, он весь дрожал от озноба. Сань попросил Вахтиного позвать миссионеров. Вахтиный, рожденный в Америке от черной матери и белого отца, долго смотрел на Госы. «Я должен разбудить одного из этих господ, потому что нищий китаец истекает кровью. Если ты этого не сделаешь, они завтра тебя накажут». Матрос наморщил лоб. Как этот нищий китайский кули смеет так разговаривать с членом команды? Правда, он знал, что миссионеры много времени проводили с Санем и Госсой. Матрос сходил за Элькстрандом и Лудином. Они перенесли Госсы в свою каюту, уложили на койку. В медицине, похоже, лучше разбирался Лудин. Он дал Госсы несколько лекарств. Сань сидел на корточках у стены тесной каюты. Дрожащий огонек лампы бросал на стены тени. Судно слегка покачивалось на волнах. Конец наступил очень быстро. На рассвете Госсы умер. Прежде чем он испустил последний вздох, Элькстранд и Лудин обещали, что он попадет к Богу, если покается в грехах и заявит о своей вере. Они держали Госсы за руки, и все трое молились. Сань один сидел в углу, не мог ничего поделать. Вот и второй брат покидает его. Но он не мог не видеть, что миссионеры даровали Госсы покой и уверенность, каких у того никогда в жизни не было. Сань толком не разобрал, что Госсы сказал ему на прощание, но догадывался, что брат хотел сказать, что умирать ему не страшно. «Теперь я ухожу», — сказал Госсы. «По водам, как человек, которого зовут Иисус, ухожу в другой, лучший мир. Там ждет У. А когда-нибудь туда придешь и ты». Когда Госсы умер, Сань сидел, уткнувшись головой в колени и закрыв лицо руками. Элькстранд и Лудин пробовали заговорить с ним, но он только покачал головой. Одиночество и бессилие, охватившие его, никому не прогнать. Он вратился на свое место, на бак. Двое матросов зашили мертвого Госсы в старую парусину, сунув в нее несколько ржавых заклепок для тяжести. Элькстранд сообщил Саню, что через 2 часа капитан совершит похоронный обряд. «Я хочу побыть наедине с братом», — сказал Сань. «Незачем ему лежать на палубе перед тем, как упокоиться в море». Элькстранд и Лудин отнесли зашитое в парусину тело к себе в каюту и там оставили Саня одного. Он взял нож со столика, осторожно подпорол шов, отрезал левую стопу Госсы, проследил, чтобы ни капли крови не попало на пол, обернул култышку тряпицей, в другую тряпицу завернул отрезанную стопу и спрятал под кофтой. Потом зашил распоротое отверстие. Никто не заметит, что парусину вскрывали. «Было у меня 2 брата», — думал он. «Мне полагалось о них заботиться. А единственное, что осталось, — это вот ступня». Капитан и команда собрались у поручней, зашитое в парусину тело Госсы поместили на доску, уложенную на козлы. Капитан обнажил голову, прочел отрывок из Библии и запел псалом. Элькстранд и Лудин подхватили ясными голосами. И в тот миг, когда капитан уже хотел сделать знак матросам поднять доску на поручни, Элькстранд жестом остановил его. Этот простой китаец по имени Ван Госсы перед смертью обрел спасение. Тело его скоро упокоится в морской пучине, но душа его свободно парит над нами. Помолимся Господу, который видит усопших и дарует их душам свободу. Аминь. Капитан сделал знак матросам. Сань зажмурился. Словно издалека донесся всплеск, когда тело вошло в воду. Сань вернулся на бак, где они с братом проводили время плавания. Он по-прежнему не мог осознать, что Госсы умер. Именно тогда, когда его жизненная сила окрепла, в особенности благодаря встрече с миссионерами, он вдруг скончался от неведомой болезни. «Горе», — думал Сань, — «горе и страх перед жизнью, вот что в конце концов убило его. Ни кашель, ни горячка, ни озноб». Элькстранд и Лудин пробовали утешить его, но Сань сказал, что ему надо побыть одному. В ночь после похорон Сань начал кровавую работу. Принялся очищать ступню Госсы от кожи, мышц и сухожилий. Инструментов у него не было, только ржавый костыль, найденный на палубе. Дело свое он делал в темноте, когда никто его не видел. То, что счищал, выбрасывал за борт. Очистив кости, досуха протер их тряпицей и спрятал в узел с вещами. Следующую неделю он провел в одиночестве. В иные минуты у него мелькала мысль, что лучше всего было бы, пожалуй, прыгнуть под покровом ночи за борт и утопиться в океане. Но нет, надо отвезти на родину кости умершего брата. Когда он снова начал занятия с миссионерами, его ни на миг не оставляла мысль, что эти люди значили для Госы. Брат ушел без крика, спокойно. Эльк, Странт и Лудин дали ему то, что дается труднее всего — мужество умереть. Оставшиеся недели плавания сперва до Явы, где Нелли вновь пополнила запасы, и, наконец, до Кантона, Сань подробно расспрашивал о Боге, который умел утешить умирающих и обетовал рай всем, что богатым, что бедным. Однако же решающий вопрос заключался в другом. Почему Бог позволил Госы умереть, когда тот, наконец, был на пути домой после всех лишений? Ни Элькстрант, ни Лудин не смогли дать ему убедительного ответа. «Пути христианского Бога неисповедимы», — сказал Элькстрант. Что это означает? Что жизнь, собственно, не что иное, как ожидание того, что будет потом? Что вера на самом деле загадка? К Кантону Сань приближался, все больше погружаясь в задумчивость. Никогда ему не забыть, через что он прошел. Теперь надо выучиться писать, чтобы запечатлеть на бумаге пережитое вместе с умершими братьями с того утра, когда он обнаружил родителей, висящими на дереве. За несколько дней до появления на горизонте китайских берегов Эльк, Странт и Лудин подсели к нему на палубе. «Что ты собираешься делать, когда попадешь в Кантон?» — спросил Лудин. Сань покачал головой. У него не было ответа. «Нам бы не хотелось лишиться тебя», — сказал Элькстрант. «Мы так сблизились за время плавания. Без тебя наши познания в китайском были бы куда меньше. Может, поедешь с нами? Мы будем платить тебе, и ты будешь с нами, когда мы станем создавать большую христианскую общину, о которой мечтаем». Сань долго молчал, прежде чем ответить. А когда принял решение, встал и дважды низко поклонился миссионерам. Он поедет с ними. Возможно, однажды он приблизится к пониманию, озарившему последние дни Госы. 12 сентября 1867 года Сань сошел на Кантонский берег. В узле у него лежали кости умершего брата и палец человека по имени Лю. Все, что осталось от долгого странствия. На набережной он огляделся по сторонам. Искал Цзы или У? Ответить он не мог. Два дня спустя он вместе с шведскими миссионерами отправился на плоскодонки в Фуджоу, смотрел на пейзаж, медленно проплывавший мимо, искал место, где похоронят останки Госы. Он сделает это в одиночестве. Это касается только его, родителей и духов предков. Элькстрант и Лудин едва ли одобрят, что он следует давним традициям. Плоскодонка медленно скользила на север. У берегов распевали лягушки. Сань был дома.